Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Святого Евангелия от Матфея. Повторяем снова, что первая его часть, первая глава с первого стиха по четвертую главу, одиннадцатый стих, говорит о возвещении, что явился Царь, Господь Иисус Христос. Мы уже рассмотрели о трех аспектах его явления. В отношении земном – родословие, в отношении к небу – Отец Небесный дал свой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте», и по отношению к дьяволу, которого Господь Иисус победил во время искушения в пустыне. А теперь мы обратимся к второй части Евангелия от Матфея, 4 главы, 17 стиха по 16 главу, 20 стих. Возвещается в ней провозглашение Царя Христа. После искушения от дьявола он отправился в Галилею призвать народ к покаянию, возвестить о Царстве Небесном во исполнение пророчества об этом. Исаия 9 глава с 1 по 2 стих. А после этого Христос Иисус Царь начал провозглашать. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 4 глава, 17 стих. Другими словами, Царство, грядущее на землю с неба, дабы воля Божия была и на земле, как на небе. Придет новая эра, новое руководство Царя Мессии, который воссядет на престоле Давидовом в Иерусалиме. Только в Евангелии от Матфея употребляются замечательные слова «Царство Небесное». Совершается избрание Господом Иисусом апостолов, а потом Он возвещает, на каком духовном основании Царство Мессии будет устроено. Своего рода манифест Христа, Его благословенная проповедь на горе, заповеди блаженства, Матфея 5 глава. К этому времени слава об учителе, пророки из Назарета разнеслась далеко и широко. Его дела чудотворные и слова, неслыханные народом прежде, глубоко тревожили сердца людей, которые славили Бога за Него. Однако заповеди блаженства Господь возвестил небольшой группе Своих учеников. Обратите внимание, как часто повторяется в этом возвещении слово «блаженный». Он открыл характер, сущность этого царства, а также новую духовную природу тех, кто войдет в него. Сразу видна разница, полная противоположность этого царства земному порядку, жестокости и несправедливости. Многие считают в наши дни эту характеристику слабостью. Конечно, кротость человека является противоположностью гордостью, самовозвеличению, но кроткие люди зачастую бывают сильными духом, великими борцами за справедливость в управлении странами. Господь Иисус смирил Себя даже до смерти крестной, посему следует помнить, что заповеди блаженства будут вполне практиковаться в жизни во время царствования Христа Царя, когда Он воссядет на престоле в Иерусалиме в славные времена тысячелетнего царства Его. Господь Иисус произнес к ученикам великие наставления: «Вы соль земли, вы свет мира. Прославляйте Отца Небесного». 5 глава, 13 стих. Они так недавно были призваны им на служение, и уже теперь Господь сделал их ответственными наследниками Его Царства. Законы Царства Его были объявлены Христом Царем. Говорил Он: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон, не нарушить его Я пришел, но исполнить». 5 глава, 17 стих. Он открыл, что закон Ветхого Завета был элементарный, содержавший в себе начало для совершенного и прекрасного закона. Он был законом, отражавшим недостатки и нужду человека в Боге. Это не был закон окончательный или совершенный. Вспомните его слова в этом отношении. «Вы слышали, что сказано древним: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». 5 глава, 43 по 44 стих. Воистину, это переносит закон Синайский в область духовную. Какая радость будет во время Царства Христова, когда Его повеления будут добровольно практиковаться людьми в повседневной жизни. Эти законы Его заключаются словами. 7 глава с 28 по 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Некоторые из народа вообще, прислушиваясь к Его словам, сказанным ученикам, были изумлены и тронуты глубоко этим новым законом грядущего царства. Апостолы и слышавшие Его народ почувствовали, что среди них был некто, кто получил власть с неба. Апостол Симон Петр позже сказал: «Ты Христос, Сын Божий». В главах 8 с 1 стиха по 16 главу 19 стих говорится о Его учении и чудесах, которые свидетельствуют, что Он Христос. Фарисеи также почувствовали значимость слов Учителя из Назарета, но в то же время их мучила зависть, потому что Он являл великую силу в учении и народа, и совершении чудес. Сразу же про провозглашение Господом Иисусом чудного манифеста Нового Завета и грядущее Его Царство подходит к Нему прокаженный и просит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». 8 глава, 2 стих. Иисус, простерши руку, коснулся Его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. 3 стих. Какое великодушие и милосердие открывается в этом акте исцеления. Великий царь Мессия наклонился над несчастным человеком, взглянул на него с жалостью и даже коснулся его тела, зараженного проказой. По закону Моисееву, прокаженный должен был жить в изоляции, вдали от здоровых людей, пока эта язва оставалась на его теле. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. Несомненно, что этот акт милосердия и власти над болезнью произвел сильное впечатление на автора этого Евангелия, а также на остальных учеников и на народ, видевший происшедшее чудо. Все это было подтверждением, что Иисус пришел с небес сотворить волю Отца Небесного на земле. Иудеи всегда хотели видеть знамение, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 22 стихе. «Бог явил им во Христе свою власть, могущество и благодать». Господь Иисус сказал позже: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы». И оставил их, отошел. 16 глава, 4 стих. Много последовало в то время за Иисусом, но Он говорил им также о трудности следования за Ним. Так одному книжнику Христос ответил на его слова: «Я пойду за тобою», 8 глава, 19 стих. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет, где преклонить свою голову». 8 глава, 29 стих. Так Он просевал Своих последователей. В царстве Его не будет нужды, восхищений и радостном волнении по причине чудес. Когда Он чудесно накормил 5000 душ, кроме женщин и детей, то понудил учеников войти в лодку и переправиться на другую сторону озера. А Сам, отпустив народ, взошел на гору помолиться наедине. Матфея, 15 глава. Вы помните, что в это время в народе было сильное стремление взять Его силой и провозгласить царем. Иоанна, 6 глава, 15 стих. Его ближайшие ученики в то время могли быть легко увлечены всеобщим желанием видеть Его славу, как царя. Разделить с Ним ее здесь на земле, не зная вполне цели Его воплощения для спасения человечества на Голгофе. Во время второго пришествия Господа Царя явится эта слава в Иерусалиме. Аминь.